3. Чекист упер приклад Маузера в плечо, поймал в прорезь россыпь шариков в глаз и дважды нажал на спуск. Бзз, бзз, визг рикошета. На хитине, туда, куда ударили пули калибра 7,63 мм, возникли светлые звездчатые отметины. Второй ракопаук, отсидевшийся за спиной собрата, изготавливается к броску. Сапер закинул за спину дробовик и, держа в левой руке баллон, направил узкий раструб на твари. Резкое шипение, облако пыли заволокло ракопауков. «Всем задержать дыхание!» Белесый туман рассеивается почти сразу, словно его частички притягиваются к бурому хитину. А гадина продолжает движение. Поднимается на задние пары ходуль, вздымает туловище, украшенное широким шипастым гребнем. Некрупная, не больше собаки, тварь мгновенно прибавляет в росте чуть ли не вдвое. Клешни шипы вскидываются для разящего удара сверху вниз. Одна из опорных конечностей ломается сухим треском. Ракопаук падает на бок, острия ног с размаху вонзаются в паркет. Второй, опомнившийся после ударов пуль, сдерживает разбег. Между ними и вожделенной добычей неуклюже копошится пострадавшая особь. Щелчок. Сектор переводчика-предохранителя послушно сползает на одну риску. Рах! Рах! От двух коротких по три патрона очередей панцирь лопается как арбуз, разбрызгивая во все стороны гнойно-белое содержимое. Рах! Рах! Рах! Оставшиеся патроны бьют по пытающейся подняться твари. Новая порция ошметков разлетается по стенам, с которых свисают отставшие полосы дорогущих, тесненных, с потускневшей позолотой обоев. Щелчком сменить магазин, рвануть на себя рубчатую голову затыльника. Длинная со сквозным отверстием, спица курка замирает в крайнем положении. Маузер снова готов разразиться пулеметной дробью. «Берегись, твою мать, лево!» Мессер навскидку с одной руки стреляет из карабина и опрокидывается на спину, кувырком уходя от новой опасности. Пуля срезает один из шипов на гребне появившегося в дверном проеме нового рака-паука. Здоровенного, раза в полтора крупнее погибших собратьев. «Окно держите, мать вашу, окно!» Это мехвод. Он подхватывает тяжелое, обтянутое расползшейся полосатой тканью кресло на вычурно гнутых ножках, вскакивает на кровать и с размаху обрушивает свой снаряд на рака-паука. Треск ломающегося дерева, паническое верещание шипастой дряни, пришлепнутой к паркету образчика мебельной роскоши. «Холера, ясно!» Яцик прыжком преодолевает полтора метра, отделяющий его от рака-паука. Сует ствол обреза между шевелящихся хелицеров, жмет на спуск. И пятится, брезгливо вытирая с лица брызнувшую пакость. «Мессер, коридор!» Чернявый цыганистого вида боец осторожно выглядывает из-за дверного косяка. Карабин у плеча. Палец подрагивает на спуске. «Чисто, начальник! Это был последний! Драть его вперехлёст!» Чекист выглянул в окно. Вид с 27-го этажа открывался величественный. Купы громадных кленов загораживали Новоарбатский мост и набережную. И только верхушка высоченного, прямоугольного, с маленькой квадратной башенкой по центру здания выглядывала из-за крон. Когда-то это здание было белым, но теперь зеленое одеяло мхов и лишайников укрывало его снизу доверху сплошным рыхлым ковром. Соседняя башня – узкий вертикальный пенал из стекла и бетона давно обрушилась. Ее руины прятались за деревьями, оккупировавшими противоположный берег. «Слышь, боец, а чё ты орал-то про окно? На кой его держать, если эти твари по деревьям не лазают?» «И под револианом тоже», — добавил поляк. Он сдернул с кровати покрывало, оторвал кусок и брезгливо стирал ошметки ракопаучьих внутренностей со своего фильтграу. «И по стенам, только по земле бегают, курва мать!» «Так я это...» Мехвод сдвинул тонкошлем и поскреб затылок. Процесс анализа собственных поступков давался ему нелегко. «Гляжу, значит, окно открыто». Ну и крикнул. «На всякий случай». «На всякий». Поляк сплюнул и отшвырнул испакощенную тряпку. «Баран, псяк крев! Командир, влепи ему наряд, а?» «За что?» Чекист ощурился и кивнул. «Два! За ненадлежащее знание матчасти. А будешь спорить, еще добавлю. Матчасть учей, боец!» «Этот, как его? Определитель фауны леса. Зря, что ли, копию Шапиры выпросил?» «Откуда они вообще тут взялись?» — спросил подошедший сапер. Баллон распылителя висел у него на плече. «В определителе ж ясно сказано. Реал обитания, Бережковская набережная, руины старой ТЭЦ». «Точно, вспомнил!» — обрадовался мехвод. Сетунцы их там ловят для боев на арене». «Арене, шмарене!» — командир партизан сплюнул. «Вот оттуда и взялись. Чего тут до Бережковской-то? Ты лучше скажи, там еще что-нибудь есть?» Сапер встряхнул распылитель. «Использовал только два раза. Должно было остаться еще на 2-3 пуска». «Да толку-то от этого дерьма!» — влез Мессер. «Только в носу першит, а им хоть бы хны!» — и пнул ногой дохлого паука. «Не, боец!» Чекист присел на корточки и стал осматривать поверженную тварь. «Весь панцирь будто кислотой сбрызнули, а нога и вовсе не выдержала, подломилась. Ты вот что, отковыряй пару кусков хитина, там, где посильнее разъела. Отнесем Шапире. Не зря же он нам эту шипучку отдал для испытаний. Пущай порадуется». Он встал, отстегнул кобуру и стал засовывать в нее маузер. Тот никак не лез. Чекист полголоса выматерился. «Погоди, пан командир». Яцек осторожно отобрал у него маузер, отщелкнул длинный магазин. Вставил на его место другой, короче, на 10 патронов. «Так». Чекист благодарно кивнул, засунул пистолет в коробку. Попал только с третьего раза. Руки крупно дрожали. Яцек, заметив это, покачал головой. «Мехвод, флягу доставай. Усталость там еще? И давай по кругу, чтобы нервы трохи успокоить». «И то верно». Командир-партизан защелкнул, наконец, крышку, глотнул из фляги и удовлетворенно крякнул. «Сейчас дух переведем и обшарим, что тут осталось. А потом ходу, пока эти твари еще не набежали. Мессер, ты сейф нашел?» «Тут-то он!» — раздалось из соседней комнаты. «В стену вделан! Ща я его!» Громкий металлический лязг. Пауза, разочарованная матерная тирада. «Ну, че там?» «Да нихера! Пачка баксов тощая!» «И блямба какая-то ссохшаяся, будто насрали!» «Чекай трохи, гляну!» Яцек засунул обрез за пояс и направился к Мессеру. «То были кредитки, пластиковые карты», — сообщил он спустя несколько минут. «Плесень схарчила. Больше ничего, только $530 мелкими купюрами и золотые запонки с агатами». Чекист еще раз приложился к горлышку и, с сожалением, вернул флягу владельцу. «Ну, чего стоим, бойцы? Хабар сам в рюкзаки не запрыгнет. Нам еще весь этаж надо осмотреть. И следующий тоже. Арбайтен! Арбайтен! Шнель!»